Глава 4. Новый друг. Саундтрек «I See Red» Тиа Софи. Каталина. Официально. С этого дня завтраки в будни – моя нелюбимая часть суток, поскольку приходится сидеть в кругу семьи и притворяться, будто я не знаю об отцовских похождениях. Витающее в воздухе предательство вынуждает смотреть на отношения родителей совсем под другим углом. Если раньше мне казалось, что отец черствый и раздражительный из-за усталости от борьбы с тяготами, вошедшими в нашу семью несколько лет назад, то теперь причина прояснилась. Он такой из-за нежелания бороться с ними. Гаспар Веласкес с виду сильный, коренастный и статный мужчина, а внутри – тюфяк. 3 года назад мама заболела. Операция по удалению желудка, курсы химиотерапии и последующее лечение ощутимо сказались на нашей жизни. Но сама она держалась молодцом, ни единой слезинки в нашем присутствии и никакого уныния. Ей хотелось жить, и благодаря оптимизму мама победила коварную болезнь. Эмма тоже была уверена в благополучном исходе и отнеслась к случившемуся с врачебным хладнокровием. Братишку не посвящали в подробности. Отец пропадал на работе, обеспечивая свою жену дорогостоящими препаратами, а я справлялась с паникой и внушенными комплексами своеобразным способом. Если бы тогда я могла заглянуть в будущее, то смогла бы увидеть, что те внешние изменения в маме, которые меня особенно пугали, со временем сгладятся. Волосы отрастут, цвет кожи приобретет прежний оттенок, и она сможет питаться почти как мы, хоть и с определенными ограничениями. Но я была глупой и трусливой. Мне было невдомек, что внутреннее в разы важнее внешнего. Второе без первого не существует. «Каталина, как успехи с учебой?» Интересуется отец строго, распиливая ножом картофельную тортилью, приготовленную мамой. Ни отеческой улыбки, ни вопросов о личных делах, проблемах или самочувствии. Все, что его интересует – наше образование. А, нет, еще его интересует внешняя упаковка. Отец из тех, кто живет на показ. Ему важно не что думает он, а что думают о нем. Поэтому мой нынешний имидж добавляет ему раздражение. Однажды я с дуру прогнулась, чуть себя не угробила, но потом в моей жизни появились они – мотоциклы. Моя душина и мое спасение. Моя свобода. А сейчас мне 19, и я в любой момент могу захлопнуть за собой дверь со стороны улицы и жить отдельно. Но пока не хочу тревожить ни маму, ни Эмму. Ума не приложу, как сестра собирается выходить замуж в следующем году. Не будут же они с Маркусом спать в постели напротив, чтобы сторожить меня. Считаю, за прошедшие годы я прошла достойную проверку. Такое чувство, что дети для Гаспара Веласкеса – это очередной бизнес-проект. У него свой вполне успешный автоцентр, и если сравнить его 3 отпрысков с машинами, то Эмма – безупречный тюнингованный Ламборгини. Мануэль в силу 10-летнего возраста – Тесла на этапе сборки. А я? И вовсе не авто. Меня интересует мощный 2-колесный транспорт, и это увлечение – одно из многочисленных претензий отца в мой адрес. Нет, претензии он предъявляет всем, не только мне. Но я одна отважилась на мятеж, и это его неимоверно злит. К слову, из-за неженского увлечения и предпочтений в одежде папа не раз называл меня пацанкой. Догадываюсь, о чем еще он беспокоился, поскольку с появлением Кристиана он перестал придираться к моему стилю. Но Крис ему тоже не симпатичен. Я не знаю, какими характеристиками в целом должны обладать люди, симпатичные сеньору Веласкесу. «Каталина Веласкес Гомес. Я спрашиваю, как успехи с учебой?» Повторяет отец громче с официальным обращением. Верный признак того, что он сильно раздражен. Или даже взбешен. Показываю указательным пальцем на свои щеки, мол, подожди, я дожевываю. Нарочно жую тщательнее, испытывая его терпение. Наконец, проглатываю пищевой ком и отвечаю лениво. С учебой все зашибись. Для практики мне дали место в лучшем футбольном клубе города. Вот это да! Восхищается мама с искренней улыбкой. Поздравляю, доченька! В клубе Кристиана? Нет, лучше. В Гренаде. Мануэль, сидящий рядом, воодушевленно присвистывает, но сразу затихает под убийственным отцовским взглядом. «И что ты будешь практиковать среди толпы мужиков?» – ощетинивается отец. Усмехаюсь, вкладывая в рот ананасовое дроже. «Переживаю, что меня пустят по кругу?» «За языком следи, Гаспар!» – шикает на него мама. «Что, Гаспар? Наша дочь отбивается от рук, а ты в ус не дуешь!» «Она взрослая и может постоять за себя, и у нее есть Кристиан!» «А прическа? Что за рога у нее на голове?» «По-моему, ей очень идет. Это модно». Вступается за меня мама и незаметно подмигивает. «Я тоже считаю, что рожки из волос мне идут. Нравится быть демоном в ангельском обличии. И они отлично дополняют мой сегодняшний образ. Поверх белой футболки с широкой горловиной я надела джинсовый комбинезон с короткими шортами, а голени закрыты гольфами в бело-голубую полоску». В универе не осудят, а мне комфортно. Отправляю маме улыбку, безмолвно заверяя в том, что меня не колышет мнение ее супруга. Я могла бы прямо сейчас признаться в том, что видела отца с любовницей, но никогда этого не сделаю. Любой стресс может спровоцировать рецидив, и мысль об этом вгоняет в ужас. Оно того не стоит. В конце концов, если родители до сих пор вместе, значит, их обоих все устраивает». «Кэти, даешь?» Мэнни под шумок придвигает ко мне тарелку с хлопьями. Желудок реагирует болезненным урчанием, несмотря на два проглоченных сэндвича и выпитый кофе. Плохой знак. «Будущим пилотам нужно хорошо питаться. Доедай сам». Вскакиваю со стула подальше от соблазна и чмокаю насупленного брата в темную макушку. Родители продолжают спорить, а я не хочу им мешать. Подцепляю рюкзак за ручку, надеваю солнечные очки и, махнув маме возле входной двери, сбегаю с крыльца по лестнице прямиком к начищенному до блеска скутеру. Он припаркован возле ворот в тени отцветшей магнолии, чтобы лишний раз не мозолить глаза папе. Утреннее солнце еще не высоко, и я ненадолго подставляю ему лицо, мысленно проговорив благодарность за новый наступивший день. Я будто открыла следующую страницу интересной книги, не зная, какой сюжет она подкинет. Читать книги не люблю, а читать жизнь очень даже. Шлем на прическу не налезает, и я прячу его под густой розовый куст рядом. Отец устроил бы очередной нагоняй, если бы застал мое, а вдруг кто-то увидит правонарушение. И это вызывает отголоски радости. Поеду в универ окольными путями, где не бывает полиции. Автоматические ворота бесшумно отъезжают в бок. Запихиваю рюкзак в багажник и выкатываю двухколесного дружочка за пределы нашей территории. На короткий миг каменею, заметив возле подъездной дорожки красный Ауди Кристиана, но гордо задрав подбородок, седлаю скутер. «Лина, я здесь!» выкрикивает Ортис через открытое окно, просигналив протяжным гудком. «А я здесь. И что дальше?» Последующие слова Криса тонут в звуке заведенного мной мотора. Игнорируя парня, проезжаю мимо и сразу встраиваюсь в правый ряд дороги. Мы живем в элитном районе Педральбес, и несмотря на обилие вилл и коттеджей, трафик здесь далеко не сельский, а все из-за того, что тут прекрасно соседствуют и отели, и современные многоквартирные дома, и престижные учебные заведения. Не говоря о Королевском дворце и знаменитом монастыре неподалеку, куда наведываются приезжие для памятных фотосессий. Район находится на возвышенности, и с некоторых мест открывается потрясающий вид на Барселону и море. Правда, есть минус. Обратная дорога съедает больше бензина. Да, я экономная. Двухэтажный домино нам достался не потому, что мы вкушаем деликатесы золотыми ложками и подтираемся банкнотами, а потому что родители мамы унаследовали его от своих родителей, а те от своих и так ранее. По семейным преданиям, мой пра-пра-пра-пра-прадед был внебрачным сыном члена Савойской династии. Если во мне течет королевская кровь, то она отвратительного качества. У меня вечно низкий гемоглобин. В зеркале заднего вида отражается преследующая машина Кристиана. Чего он от меня ждал? Думал, я запрыгну к нему в тачку после двухдневного молчания? Тем не менее, женская гордость довольно потирает ручки. Моя цель – не унизить. Моя цель – показать, что со мной нужно считаться. Вместе со своим конвоем я добираюсь до универа за 20 минут. Паркую скутер возле тротуара, где в рядок выстроились разномастные автомобили, мотоциклы, скутеры и велосипеды студентов и преподавателей. За что еще любят Барселону, так это за редкие пробки, поэтому многие передвигаются на личном транспорте. «Лина, стой!» – орет Кристиан за спиной. Но я широко шагаю в просторный двор нашего корпуса, огороженный массивным каменным забором по периметру. Я бы и дальше топила строго вперед, как бульдозер без руля, если бы не напоролась на прищуренный взгляд парня, о котором размышляла непозволительно много за прошедшие дни. Доминик. Он стоит возле входной лестницы в компании студентов, облюбовавших гранитные ступени. Непривычно видеть Рейвена одетым и с более короткой стрижкой полубокс. Если честно, я надеялась вообще больше его не видеть. Этот парень – живое напоминание о моей безмозглости. Доминик смотрит на меня в упор с нераспознаваемым выражением, но и взгляда не отводит. Хорошо, что на мне непроницаемые очки, и ему не видно, куда пялюсь я. Поступь тяжелеет против воли, но я делаю осанку такой идеальной, что никто ни за что не догадается о причине замедления шага, временной контузии неясного происхождения. На американце черные джинсы и белоснежная футболка Пола, подчеркивающая смуглую кожу и широкие плечи. Возле ног лежит броская красная спортивная сумка с белой надписью «Плеер». «Игрок», точно сказано. Преодолевая последний десяток метров, умудряюсь обследовать даже его идеальные уши. Видимо, я конкретно тупею от наших чарующих гляделок, поскольку понимаю, что внимание Доминика приковано к кому-то за моей спиной, а не ко мне. Только когда меня обходит Кристиан и размашистым шагом устремляется в сторону их компании. Я и опомниться не успеваю, как мой взбешенный парень подлетает к Рейвену. Остается загадкой, какой атакующий маневр планировал совершить Крис, потому что он буквально впечатывается лицом в выставленный кулак американца. Вот это реакция! «Гнида!» Кристиан снова кидается на Доминика, а тот хватает его за воротник и нехило встряхивает. «Какого черта, Ортис? Ты башкой ударился?» «Они знают друг друга?» Я настолько обомлела от непредвиденной сцены, что ненадолго вросла в асфальт. Наблюдать за мужскими драками мне не в новинку, но ни разу не приходилось быть их причиной. Подбегаю к ним и, увидев струйку крови из носа Криса, вцепляюсь в запястье Доминика. «Отпусти его! Немедленно!» Помедлив, парень выполняет просьбу, но по ожесточенному взгляду чувствуется, что он остается в полной боевой готовности. Его друзья тоже повскакивали с лестницы, образуя стену, заслоняющую от посторонних взглядов. Еще не хватало проблем с администрацией университета. Кристиану только-только дали поблажки с учебой, чтобы он мог спокойно тренироваться. Цепляю его под локоть, пытаясь увести в сторону, но он стряхивает мою руку и продолжает задираться. «Ты в курсе, что это моя девчонка? Какого хера ты распускал руки?» «Это я попросила, Крис! Я!» Выпаливаю, пока Доминик не переврал факты. А он мог, судя по насмешливой тени, пробежавшей по лицу. Рейвен выглядит расслабленным, таким скучающим, словно эти постыдные разборки его не касаются. Даже руки на груди скрестил, будто уверен, что отбиваться больше не придется. «Круто! Ты попросила засосать тебя?» Усмехается Ортис брезгливо и, вытерев кровь под носом тыльной стороной ладони, переключается на американца. «А своей подружке ты что наплел? Свалил на Каталину?» Подружки? Я не привык перед кем-либо отчитываться. Слышу ответ. Боже, какой позор! У него есть девушка? Как же так? Если бы я знала об этом, ни в коем случае не подошла бы к нему. Не ответила бы на тот поцелуй. И откуда Крису о нем известно? Я же вырезала ту часть из видео. Беспомощно озираюсь по сторонам и, натолкнувшись на любопытные взгляды свидетелей, вспоминаю об очевидном нюансе, о котором я бы помнила, не будь мои извилины в экстатической отключке. Мы были на общественном пляже, черт возьми. Каковы шансы, что наш страстный слюнообмен не заметил никто, кроме камеры телефона? Нулевые. Надо как можно скорее покончить с этой мыльной оперой. Поднимаю очки на макушку и влезаю между ними лицом к Крису. «Это касается только нас с тобой. Давай отойдем и поговорим наедине». Налитые гневом серые глаза пронзают насквозь морозным холодом. У нас никогда не было подобных ситуаций. Правда, и я повода не давала, признаю. Ну, относительно, поскольку Ортис не знает о моих регулярных походах в байкерский клуб. Крис открыто возражает против мотоциклов, ссылаясь на заботу о моей жизни, поэтому я скрываю от него свои визиты в Турбо, лишь бы не ссориться. Но теперь сомневаюсь, что он печется сугубо о моем здоровье. Дело в ревности. И в конкретном случае не беспочвенной. Как теперь выкручиваться? Кристиан обхватывает мои плечи и сдвигает меня в сторону, как помеху. «Поговорим, не сомневайся». Посерьезнев, американский потаскун кидает быстрый взгляд на меня, потом на руки Кристиана и произносит так убедительно, что и я на миг верю. «Угомонись, Ортис. Мы просто слегка прижались друг к другу. Мой язык остался у меня во рту, а ее у нее. Это была дружеская, ничего не значащая шалость». «Да чего красиво заливает, наглый врун». «Надо же! И с каких пор вы с ней друзья?» Крис ожесточается сильнее, кажется, становясь шире в плечах. Парни примерно одного роста, и я ощущаю себя зверьком, застрявшим в рельсом, по которым мчатся встречные поезда с отказавшими тормозами. «С недавних. Так ведь, Кэти?» Повеселевший взгляд цвета мокрого песка застывает на мне. Посчитав, что отрицание усугубит конфликт, поддакиваю, немного приукрашивая ложь. «Не то чтобы друзья, но хорошие знакомые. Мы играли вместе». «Слышал, Ортис, расслабься». «Я сам решу, когда и где мне расслабляться». Скалится мой парень. «Ник, декан приехал», предупреждает один из студентов рядом, напоминая, что мы здесь на всеобщем обозрении. «Идите, я догоню». Искоса поглядывая в нашу сторону, компания американца сгребает свои манатки со ступеней и дружно поднимается ко входу. «У нас так-то тоже учеба, и мне вовсе не хочется опаздывать на лекцию по спортивной реабилитации. Синьора Гарсия – та еще тиранша». Доминик поднимает сумку и закидывает ее на плечо с нескрываемым намерением поставить точку в нашем сборище. «Мы не договорили», – рявкает Кристиан. «Поболтаем после пары». Рэйвен отводит глаза ко мне, улыбается напоследок и, бросив симпатичные рожки, спешит за однокурсниками, перескакивая через ступень. «Дева Мария, они учатся вместе?» Задать вопрос вслух значит расписаться во вранье. Мы же, по его словам, друзья. А друзья должны знать друг о друге чуть больше, чем имя, рост и вкус друг друга. «Идем». Крис грубо сдавливает мое запястье и тянет за собой к универу. Он не любит опаздывать. Это может аукнуться на его престиже в глазах преподавателей, а я в данный момент этому несказанно рада. Кристиан не только уберег меня саму от праведного гнева Гарсии, но и предоставил своеобразную передышку перед неминуемым выяснением отношений. Мне придется разнюхать кое-что, прежде чем гнуть свою линию защиты.